31. Итоги. Обещание себе. Последнее задание марафона — попробовать сформулировать то новое, что удалось о себе открыть в процессе. Как изменилось отношение к себе за это время, если изменилось? Что вы возьмете из этого марафона в свое завтра, какое обещание себе дадите? Подарите себе какую-нибудь памятную вещицу. Брошь, браслет, брелок на ключи, чашку, керамическую фигурку, что угодно, при взгляде на которую вы будете вспоминать, как тренировали мышцу нежности к себе, чтобы не забывать делать это снова и снова. Без марафонов, просто так и как можно чаще.